Глава вторая. Последующее происшествие было настолько странным, что, пожалуй, вызвало бы во мне какое-то суеверное удивление, если б меня не подкрепляли мои незыблемые принципы, которые были против подобной языческой слабости. Мое желание быть подальше от Блэквотер-парка из-за тревожного ощущения, что в семье неладно, как это ни странно осуществилось, я действительно уехала из этого дома. Правда, мое отсутствие было временным, но это совпадение, по-моему, все же весьма примечательно. Мой отъезд произошел при следующих обстоятельствах. Через день или два после того, как уехали слуги, сэр Персиваль снова прислал за мной. Незаслуженный упрек, брошенный мне за мое управление хозяйством, не помешал мне, я рада это отметить, воздать добром за зло, и я сразу же поспешила на его зов. Побороть свою обиду стоило мне некоторой борьбы с грешным естеством, присущим всем нам. Но, привыкнув к самоотречению, я принесла и эту жертву, тем самым исполнив свой нравственный долг. Сэра Персиваля я застала в обществе графа Фоска. На этот раз милорд-граф присутствовал при нашем разговоре до конца и поддержал точку зрения сэра Персиваля. Они желали поговорить со мной относительно перемены обстановки, которая, как мы надеялись, будет способствовать поправлению здоровья мисс Голкомб и леди Глайд. Сэр Персиваль заявил, что обе леди, по всей вероятности, проведут осень в Лиммеридже по приглашению Фредерика Ферли Сквайра. Но прежде чем поехать туда, по его мнению, а также по мнению графа Фоска, который продолжал со мной этот разговор, им следовало пробыть некоторое время в благодатном климате Таркея, поэтому там следовало снять дом со всевозможными удобствами. Но главное затруднение состояло в необходимости найти опытного человека, способного отыскать такое помещение. Милорд-граф от имени сэра Персиваля желал узнать, не буду ли я столь любезно оказать содействие нашим дамам и съездить в Таркей в их интересах. В моем зависимом положении я, конечно, не могла ответить отказом на сделанное мне предложение. Я только позволила себе указать на серьезные неудобства, вытекающие из моего отсутствия, ввиду того, что в доме не оставалось никого из прислуги, кроме Маргарет Порчер. Но сэр Персиваль и милорд-граф заявили, что готовы примириться с этими неудобствами ради блага наших больных. Я почтительно предложила написать какому-нибудь агенту по найму домов в Таркее. А на это мне возразили, что нанимать дом, не осмотрев его предварительно, крайне неосторожно. Мне было сказано, что графиня сама поехала бы в Девоншир, но не хочет оставлять племянницу одну в ее теперешнем болезненном состоянии. А у сэра Персиваля и милорда графа есть неотложные дела, из-за которых они должны оставаться в Блэквотер-парке. Словом, было совершенно ясно, что кроме меня доверить это поручение некому, и если я откажусь, тем самым я поставлю их в безвыходное положение. Мне пришлось ответить сэру Персивалю, что я к услугам мисс Голкомб и леди Глайд. Мы условились, что завтра утром я уеду и проведу в Таркее день-два в поисках наиболее подходящего дома, а с ответом вернусь, когда покончу со всеми делами. Милорд-граф составил для меня подробный список того, что потребуется в отношении обстановки и различных удобств, а сэр Персиваль записал предельную сумму, которую мне разрешалось предлагать. Прочитав эти инструкции, я подумала, что, пожалуй, такого дома, который описывался в них, мне не удастся найти ни на одном курорте Англии, а если и удастся, то вряд ли за такую низкую плату. Я осмелилась высказать свое предположение обоим джентльменам, но сэр Персиваль, который на этот раз сам отвечал мне, не разделял моих опасений. Спорить мне не приходилось. Я не стала больше возражать, но в глубине души была убеждена, что поручение, с которым меня посылают, весьма затруднительно, сложно и, безусловно, обречено на провал. Перед отъездом я самолично удостоверилась, что мисс Голкомб на самом деле выздоравливает. Она казалась грустной и очень озабоченной. Несмотря на то, что она поправлялась, я ясно заметила ее тревожное настроение. Но выглядела она гораздо лучше, чем я ожидала. Она была в силах послать нежный привет леди Глайд и просила передать ей, что чувствует себя хорошо и умоляет миледи не подниматься с постели раньше времени. Я оставила ее на попечение миссис Рюбель, которая по-прежнему держала себя с полной независимостью по отношению ко всем в доме. Когда я постучала в дверь спальни леди Глайд, графиня, которая не отходила от племянницы, открыла мне и сказала, что та все еще очень слаба. Сэр Персиваль и милорд граф прогуливались по дороге, когда я проезжала мимо в почтовой карете. Я поклонилась им и выехала из дома, в котором из слуг не оставалось никого, кроме одной Маргарет Порчер. Каждому ясно, конечно, что я должна была с тех пор чувствовать. Все эти обстоятельства были более чем странными, они были чуть ли не подозрительными. Однако, повторяю опять, в моем зависимом положении я ничего поделать не могла, мне оставалось поступать, как мне приказывали. Результат моей поездки в Торкей был именно таким, как я и предвидела. Дома, подобного тому, какой мне поручили найти, не было во всем городе, а если бы он и нашелся, то плата, которую мне разрешалось дать за него, была бы слишком низкой. В соответствии с этим я вернулась в Блэквотер-парк и доложила сэру Персивалю, встретившему меня у подъезда, что поездка моя была безрезультатной. Казалось, он был слишком озабочен другими делами, чтобы обратить внимание на мою неудачу. С первых же его слов я поняла, что за мое отсутствие в Блэквотер-парке произошли большие перемены. Граф и графиня Фоска переехали в свою новую резиденцию в пригород Лондона в Сент-Джонс-Вуд. Чем был вызван столь поспешный отъезд, мне не объяснили, но сказали, что милорд-граф передавал мне свой искренний привет. Когда я осмелилась спросить сэра Персиваля, кто же ухаживает теперь за леди Глайд, он ответил, что при ней находится Маргарет Порчера, а женщина из деревни приходит убирать комнаты нижнего этажа. Его ответ буквально ошеломил меня. То, что простой второстепенной служанке разрешили прислуживать самой леди Глайд, было вопиющим неприличием. Я сейчас же поднялась наверх и встретила Маргарет в коридоре. Ее услуги не понадобились, совершенно естественно. Ее госпоже было сегодня настолько лучше, что она могла уже вставать с постели. Я спросила, как чувствует себя мисс Голкомб. Но ответ был таким уклончивым и неприязненным, что я так ничего и не выяснила. Мне не хотелось повторять свой вопрос и нарываться на дерзость. В моем положении мне подобало как можно скорее предстать перед хозяйкой дома, и я поспешила к леди Глайд. Я нашла, что миледи очень поправилась за последние несколько дней. Хотя она все еще была очень слаба и нервна, она могла уже подниматься и медленно ходить по комнате без посторонней помощи, чувствуя только сильную усталость. Сегодня утром она немного беспокоилась за мисс Голкомб, ибо не получала от нее никаких известий. Мысленно упрекнув миссис Рюбель в невнимательности, я ничего не сказала и помогла миледи одеться. Когда она была готова, мы вместе вышли из спальни и направились к мисс Голкомб. В коридоре нас остановил сэр Персиваль. Он, по-видимому, нарочно поджидал нас. «Куда вы идете?» — спросил он леди Глайд. «К Мэриан», — отвечала она. «Предупреждаю, что вас ждет большое разочарование», — заметил сэр Персиваль. «Должен сказать вам, что ее нет дома». «Как нет?» «Нет, она уехала вчера утром с Фоской и его женой». Леди Глайд была еще недостаточно здорова, чтобы хладнокровно отнестись к этой удивительной новости. Она вся побледнела и прислонилась к стене, чтобы не упасть, молча глядя на своего мужа. Я сама была до такой степени удивлена, что не находила слов. Я переспросила сэра Персиваля. Неужели мисс Голкум действительно уехала из Блэквотер-парка? «Ну, конечно», — отвечал он. «В ее состоянии, сэр Персиваль, не предупредив о своем намерении леди Глайд». Прежде чем он мог что-либо сказать, миледи пришла в себя. «Не может быть!» — воскликнула она с ужасом. «Но где же был доктор? где был мистер Доусон в то время, как Мэриан собралась ехать. «В услугах доктора мы больше не нуждались, и его здесь не было», — сказал сэр Персиваль. «Он уехал по собственному желанию». «Из одного этого вы можете заключить, что она была достаточно здорова, чтобы предпринять это путешествие». «Что вы так уставились на меня?» «Если вы не верите, что она уехала, убедитесь в этом сами. Пройдите в ее комнату, осмотрите все другие комнаты, если хотите». Она бросилась в комнату мисс Голкомп, а я последовала за ней. В комнатах мисс Голкомп не было никого, кроме Маргарет Порчер, которая была занята уборкой. Пусто было и во всех других комнатах, куда мы заглянули. Сэр Персиваль ждал нас в коридоре. Когда мы выходили из последней комнаты, которую осматривали, леди Глайд вдруг шепнула мне: «Не уходите, миссис Майклсон, ради бога не оставляйте меня». Не успела я ответить, как она была уже в коридоре и разговаривала с мужем. «Что это значит, сэр Персиваль? Я требую, я прошу, я умоляю вас объяснить мне, что это значит». «Это значит, — отвечал он, — что мисс Голкомб чувствовала себя вчера утром достаточно хорошо, чтобы встать с постели. Она решила воспользоваться отъездом супругов Фоска, чтобы отправиться с ними в Лондон». «В Лондон?» «Да, по дороге в Лимеридж». Леди Глайд обратилась ко мне. «Вы видели мисс Голкомб?» — сказала она. «Скажите мне прямо, миссис Майклсон, разве она была достаточно здорова, чтобы пускаться в путь?» «По-моему, нет, миледи». Сэр Персиваль тут же прервал меня. «Перед тем, как уехать, говорили вы сиделке или нет, что мисс Голкомб выглядит несравненно лучше?» «Да, сэр, я это сказала». Он обратился к миледи. «Сопоставьте мнение миссис Майклсон с вашим», — сказал он, «и постарайтесь отнестись рассудительно к простому факту. Разве мы отпустили бы ее, если бы она была недостаточно здорова? Она уехала в сопровождении трех лиц — Фоска, вашей тетки и миссис Рюбель, которая поехала специально, чтобы помогать ей в дороге. Они заняли целое купе и постелили для нее постель на случай, если бы она захотела прилечь отдохнуть. Сегодня сам Фоска вместе с миссис Рюбель отвезут ее в Кумберленд». «Почему Мэриан уехала в Лимеридж одна и оставила меня здесь?» — перебила сэра Персиваля миледи. «Потому что ваш дядюшка хочет повидать вашу сестру, прежде чем примет вас», — отвечал он. «Разве вы забыли письмо, которое она получила от него в самом начале своей болезни? Вы видели это письмо, вам его показали, вы его сами читали и должны помнить». «Я помню». «Так почему же вы так удивлены, что она уехала без вас? Вы хотели вернуться в Лимеридж, и она отправилась туда, чтобы получить на это согласие вашего дядюшки». Глаза бедной леди Глайд наполнились слезами. «До сих пор Мэриан никогда не покидала меня, не попрощавшись», — сказала она. «Она попрощалась бы с вами и на этот раз», — возразил сэр Персиваль, — «если б за вас не боялась. Она знала, что вы ее ни за что не отпустите, станете плакать и только расстроите и себя, и ее. Есть у вас еще какие-нибудь возражения? Если так, вам придется спуститься вниз и разговаривать со мной в столовой. Мне надоело все это, я хочу выпить стакан вина». Он поспешно ушел. В продолжение всего этого разговора он вел себя очень странно. Казалось, он взволнован и встревожен не меньше, чем сама леди Глайд. Я никогда не могла бы раньше предположить, что он так чувствителен. Я старалась уговорить леди Глайд вернуться в спальню, но это было бесполезно. Она продолжала стоять в коридоре, в глазах ее застыло выражение панического страха. «С моей сестрой что-то произошло», — сказала она. «Помните, миледи, какой энергией обладает мисс Голкомб», — заметил я. «Она могла решиться на поступок, на который и другие леди в ее состоянии не отважились бы. Я надеюсь, что ничего плохого с ней не случилось. Конечно, нет». «Я должна последовать за Мэриан», — сказала миледи с тем же выражением ужаса в глазах. Я должна уехать вслед за ней. Я должна собственными глазами убедиться, что она жива и здорова. Идемте, идемте со мной к сэру Персивалю. Я заколебалась, боясь, что мое появление может показаться неуместным и назойливым. Я попыталась сказать об этом миледи, но она меня не слушала. Она ухватилась за мою руку и заставила меня спуститься с ней вниз. Когда я открыла дверь в столовую, она прижалась ко мне, чтобы не упасть, так она была слаба. Сэр Персиваль сидел за столом. Штоф с красным вином стоял перед ним. Когда мы вошли, он поднес бокал ко рту и осушил его до дна. Заметив сердитый взгляд, который он бросил на меня, я попыталась извиниться за свое невольное вторжение. «Уж не думаете ли вы, что здесь происходит нечто таинственное?» — вскричал он вдруг. «Будьте уверены, что здесь ничего ни от вас, ни от кого-либо другого не скрывают. Все делается в открытую!» Выкрикнув эти странные слова, он снова наполнил свой бокал и обратился к леди Глайд с вопросом, что ей от него нужно. «Если моя сестра была достаточно здорова, чтобы отправиться в путь, значит, и я могу ехать», — сказала миледи более решительно, чем раньше. «Я пришла умолять вас, сэр Персиваль. Поймите мое беспокойство за Мэриан и разрешите мне последовать за ней сегодня же дневным поездом». «Вы должны подождать до завтра», — возразил сэр Персиваль. «Если завтра не получите письма с отказом, можете ехать. Думаю, что отказа не будет, поэтому я сегодня же напишу Фоско». Он произнес эти слова, подняв бокал и глядя через него на свет, вместо того, чтобы смотреть на леди Глайд, как этого требовала вежливость. В продолжении всего разговора он ни разу не взглянул в ее сторону. Признаюсь, такая невоспитанность со стороны такого знатного джентльмена произвела на меня весьма тягостное впечатление. «Но зачем же писать графу Фоско?» — спросила удивленно миледи. «Для того, чтобы он встретил вас на вокзале», — сказал сэр Персиваль. «Он встретит вас в Лондоне, и вы переночуете в доме вашей тетушки в Сент-Джонс-Вуде». Рука леди Глайд задрожала, и она еще крепче ухватилась за мою руку. Я так и не поняла, почему. «Нет никакой надобности, чтобы граф Фоско встречал меня», — сказала она. «Я не хочу останавливаться на ночь в Лондоне». «Вы должны сделать это. Вы не можете проделать весь путь отсюда до Кумберленда за один день. Вы переночуете в Лондоне, но я не желаю, чтобы вы останавливались в отеле на ночь одна. Фоско предложил вашему дяде, чтобы вы переночевали у него в доме, и дядя ваш дал свое согласие. Вот письмо к вам, вашего дяди. Я хотел передать вам письмо еще утром, но забыл это сделать. Прочитайте, что пишет мистер Ферли». Леди Глайд с минуту смотрела на письмо и вдруг вложила его в мои руки. «Читайте вслух», — сказала она слабым голосом. «Я не знаю, что со мной. Я не могу читать сама». Это была всего только коротенькая записка, написанная так небрежно, что я изумилась. Помнится, в ней стояла: «Дражайшая Лора, приезжайте, когда хотите. Остановитесь переночевать у вашей тетушки. Огорчен известием о болезни, дорогой Мэриан. Ваш любящий дядя Фредерик Ферли». Но я предпочла бы не заезжать к ним. Я предпочла бы не останавливаться в Лондоне на ночь, — сказала миледи, перебивая меня и не дожидаясь, пока я кончу читать записку. «Не пишите графу Фоско. Умоляю вас, не пишите ему». Сэр Персиваль снова наполнил свой бокал, но так неловко, что вино разлилось по столу. Мое зрение что-то ослабело, — пробормотал он про себя странным глухим голосом. Он медленно поставил бокал на стол, снова наполнил его и осушил залпом. Боюсь, вино бросилось ему в голову, ибо он выглядел и разговаривал очень странно. «Прошу вас, не пишите графу Фоско», — настойчиво и серьезно молила леди Глайд. «А почему бы нет, хотел бы я знать?» — вдруг крикнул сэр Персиваль так яростно, что мы обе испугались. «Где вам подобает остановиться в Лондоне, как не в доме вашей тетушки, как это советует сделать вам сам мистер Ферли? Спросите у миссис Майклсон, прав ли я. На этот раз сэр Персиваль бесспорно был прав, и я не могла возразить на его предложение. Я сочувствовала леди Глайд во всех других отношениях, но не могла разделять ее несправедливого предубеждения против графа Фоска. Я еще никогда не встречала леди, занимавшую такое высокое положение в обществе, как леди Глайд, и которая была бы до такой степени во власти плачевных предрассудков по отношению к иностранцам. Ни записка ее родного дядюшки, ни растущая досада сэра Персиваля не оказывали на нее, по-видимому, никакого влияния. Она твердила, что не хочет останавливаться на ночь в Лондоне и продолжала умолять своего мужа не писать милорду-графу. «Хватит!» — грубо сказал сэр Персиваль, поворачиваясь к нам спиной. «Если у вас самой не хватает здравого смысла, чтобы понимать, что лучше, за вас приходится думать другим. Мы уже обо всем условились. Оставим это. Вам придется поступить так же, как поступила мисс Голкомб». «Мэриан?» — повторила с изумлением миледи. «Мэриан ночевала в доме графа Фоска?» «Да, в доме графа Фоска. Она провела там вчерашнюю ночь, чтобы немного передохнуть по дороге в Лимеридж. Вам придется последовать ее примеру и поступить, как вам приказывает ваш дядя. Завтра вы переночуете у Фоска, как сделала ваша сестра. Я не желаю больше слушать никаких возражений. Не препятствуйте моим решениям. Не заставляйте меня раскаиваться в том, что я вообще вас отпускаю». Он вскочил на ноги и вдруг вышел на веранду через открытую стеклянную дверь. «Простите меня, миледи», — шепнула я. «Но мне кажется, нам лучше не ждать здесь возвращения сэра Персиваля. Боюсь, он слишком разгорячен вином». Я увела ее из столовой. Она шла со мной усталой и безучастно. Как только мы снова очутились в безопасности наверху, я сделала все, что было в моих силах, чтобы успокоить миледи. Я напомнила ей, что в письме к ней и к мисс Голкомб ее дядя, мистер Ферли, безусловно, считал нужным, чтобы она поступила так, как ей предложили. Она согласилась с этим и даже сказала, что оба письма типичны для эксцентрического характера ее дядюшки. Но ее опасения за мисс Голкомб, ее необъяснимый ужас перед милордом, графом и нежелание провести ночь в его доме оставались прежними, несмотря на все мои доводы. Я сочла своим долгом возразить против необоснованных предрассудков миледи по отношению к милорду-графу, что я и сделала с большим достоинством и с подобающей моему положению почтительностью. «Простите меня за вольность, миледи», — сказала я под конец, «но, как сказано в Писании, по делам их познаете их». Я считаю, что доброта и заботливость милорда-графа в продолжении всей болезни мисс Голкомб заслуживают нашей благодарности и уважения. Даже серьезные разногласия милорда-графа с мистером Доусоном происходили на почве чрезмерного внимания милорда-графа к мисс Голкомб. «Какие разногласия?» — спросила миледи с внезапно пробудившимся интересом. Я рассказала ей про неприятные обстоятельства, при которых мистер Доусон отказался от дальнейшего пребывания в нашем доме. Я сделала это тем охотнее, что с неодобрением относилась к утаиванию сэра Персиваля от леди Глайд всех этих недоразумений. Миледи, по-видимому, еще больше разволновалась и перепугалась после моего рассказа. «О, боже мой, все это еще хуже, чем я думала», — сказала она, заметавшись по комнате с потерянным видом. «Граф знал, что мистер Доусон никогда не согласится отпустить Мэриан в дорогу. Он нарочно оскорбил доктора, чтобы удалить его из дому». «О, миледи!» — запротестовала я. «Миссис Майклсон!» — горячо воскликнула она. «Никто на свете не убедит меня, что моя сестра по собственному желанию ночевала в доме этого человека и сама согласилась уехать вместе с ним. Что бы ни говорил сэр Персиваль, что бы ни писал мой дядя, я так боюсь графа, что ни за что на свете не стало бы есть, пить и спать под его кровом, если бы думала лишь о себе. Только отчаянная тревога за Мэриан придает мне силы следовать за ней куда угодно, даже в дом графа Фоска». Я решила напомнить миледи, что, по словам сэра Персиваля, мисс Голкомб уже уехала из Лондона в Кумберленд. «Я боюсь этому поверить», — отвечала миледи. «Я боюсь, что она все еще в доме этого человека. Если я ошибаюсь, и она в самом деле уже уехала в Лимеридж, я ни за что не останусь на ночь у графа Фоска. Мой самый близкий друг на свете после моей сестры живет около Лондона. Вы слышали от меня и от Мэриан про миссис Уэзи. Я напишу ей и попрошу разрешения переночевать у нее. Не знаю, как доберусь туда, не знаю, как я сумею избежать на вокзале встречи с графом, но если моя сестра уже уехала в Кумберленд, я постараюсь остановиться у миссис Уэзи. К вам у меня будет только одна просьба. Позаботьтесь о том, чтобы мое письмо к миссис Уэзи было отослано в Лондон сегодня же вечером. Сэр Персиваль будет писать графу Фоска. У меня есть основания не доверять моего письма почтовой сумке внизу. Вы поможете мне отослать письмо и никому не расскажете об этом? Кто знает, может быть, это последнее одолжение, которое я у вас прошу». Я колебалась. Все это было непонятно и странно. Мне даже казалось, что тревоги и волнения последних недель нарушили душевное равновесие, миледи. Все же я, наконец, согласилась, хотя и понимала, что иду на риск. Если письмо было адресовано кому-нибудь незнакомому или другому человеку, а не миссис Уэзи, которую я хорошо знала по отзывам, конечно, я отказала бы, миледи. Благодарю Бога ввиду того, что случилось в дальнейшем. Благодарю Бога. Я исполнила просьбу миледи в ее последний день в Блэквотер-парке. Письмо было написано и передано в мои руки. В тот же вечер я сама опустила его в почтовый ящик в деревне. В тот день мы больше не видели сэра Персиваля. По просьбе леди Глайд я ночевала в комнате рядом с ее спальней. Дверь между нашими комнатами оставалась открытой. В одиночестве и пустоте дома было нечто настолько непривычное и неприятное, что я была рада чувствовать присутствие живого человека в соседней комнате. Миледи легла очень поздно. Она перечитывала письма и жгла их, вынула из комода и шкафа все свои любимые вещицы, как будто не предполагала вернуться когда-либо еще в Блэквотер-парк. Спала она очень беспокойно, несколько раз вскрикивала во сне и один раз так громко, что даже сама проснулась. Но наутро она не сочла нужным поделиться со мной и рассказать мне о своих снах. Возможно, в моем положении я не имела права ожидать этого. Теперь это уже не имеет значения. Все равно мне было очень жаль ее, мне было жаль ее от всей души. На следующий день была прекрасная солнечная погода. После завтрака сэр Персиваль пришел сказать, что экипаж будет подан без четверти 12. Лондонский поезд останавливался на нашей станции 12 минутами позже. Сэр Персиваль предупредил леди Глайд, что должен уйти, но постарается вернуться к ее отъезду. Если бы по непредвиденной случайности ему пришлось задержаться, мне было приказано проводить леди Глайд до станции и позаботиться о том, чтобы она не опоздала к поезду. Сэр Персиваль отрывисто отдавал эти приказания и все время ходил по комнате. Миледи внимательно следила за ним глазами. Но он ни разу даже не взглянул на нее. Миледи все время молчала и заговорила только, когда он подошел к двери, чтобы уйти. Она протянула ему руку. «Я больше не увижу вас», — сказала она, подчеркивая свои слова. «Мы расстаемся, может быть, навсегда. Постараетесь ли вы меня простить, Персиваль? От всего сердца, как я прощаю вас». Он вдруг побледнел, и крупные капли пота выступили у него на лбу. «Я еще вернусь», — сказал он и вышел из комнаты так поспешно, будто слова миледи его испугали. «Мне никогда не нравился сэр Персиваль, но при виде того, как он расстался с леди Глайд, мне стало стыдно за то, что я жила в его доме и ела его хлеб. Мне хотелось сказать несколько благочестивых, сочувственных слов бедной миледи. Но что-то было в ее лице такое, когда она поглядела вслед своему мужу, что я передумала и промолчала. В назначенное время карета подъехала к дому. Миледи была права, сэр Персиваль и не подумал вернуться. Я до последней минуты все ждала его, но ждала напрасно. Я не несла никакой прямой ответственности за отъезд Миледи, но на душе у меня было очень неспокойно. «Миледи действительно едет в Лондон по собственному желанию?» — спросила я, когда мы выехали за ворота. «Я готова ехать куда угодно», — отвечала она. «Только бы покончить с ужасной неизвестностью, которая мучит меня сейчас». Тревога ее заразила меня, и я сама начала беспокоиться за мисс Голкомб не меньше, чем она. Я осмелилась попросить ее написать мне несколько строк из Лондона, если все будет благополучно. Она ответила: «С большим удовольствием, миссис Майклсон. У всех нас есть свой крест, и мы должны его безропотно нести, миледи», — сказала я, заметив, что она притихла и задумалась после того, как обещала написать мне. Она промолчала. Казалось, она слишком была занята своими мыслями, чтобы слушать меня. «Боюсь, что миледи плохо спала эту ночь», — сказала я спустя немного времени. «Да», — отвечала она, — «мне снились такие тяжелые сны». «Вот как, миледи?» И я подумала, что она расскажет мне. Но нет, она снова заговорила только для того, чтобы спросить меня. «Вы сами отправили мое письмо к миссис Вэзи?» «Да, миледи». «Сэр Персиваль сказал, что граф Фоска встретит меня на вокзале в Лондоне?» «Сказал, миледи». Она тяжело вздохнула и за всю дорогу не произнесла больше ни слова. Когда мы приехали на станцию, у нас оставалось всего 2 минуты до отхода поезда. Садовник, везший нас, занялся багажом, а я поспешила взять билет. Поезд уже подходил к платформе, когда я вернулась к миледи. Она была очень бледна и прижимала руку к сердцу, как будто внезапная боль или страх овладели ей в это последнее мгновение. «Как я хотела бы, чтобы вы поехали со мной», — сказала она, хватая меня за руку, когда я отдавала ей билет. «Если б сейчас у нас было еще время, или если б за день до этого я чувствовала то же, что почувствовала при этих словах, я устроилась бы так, чтобы сопровождать ее, даже если бы мне пришлось тут же отказаться от места у сэра Персиваля». Но когда она высказала свое пожелание, было уже поздно. Казалось, она сама поняла это и не повторяла больше, что хотела бы, чтобы я ехала с ней. Поезд остановился. Она дала садовнику несколько шиллингов на гостинцы его детям и с сердечной простотой пожала мне руку, прежде чем войти в вагон. «Вы были очень добры ко мне и к моей сестре», — сказала она. «Добры, когда мы были совсем одиноки. Я буду помнить о вас с благодарностью, пока жива и могу вспоминать. До свидания. Да благословит вас Господь». Она сказала эти слова таким голосом и с таким взглядом, что у меня навернулись слезы. Она произнесла эти слова, как будто прощалась со мной навеки. «До свидания, миледи», — сказала я. «До скорого, до более радостного свидания. От всего сердца желаю вам счастья, до радостной новой встречи». Она покачала головой и вздрогнула, садясь на свое место. Кондуктор закрыл купе. «Вы верите в сны?» — шепнула она мне из окна. «Вчера ночью мне снился такой страшный сон, какого я никогда раньше не видела. Он все еще наполняет меня ужасом». Не успела я ответить, как раздался свисток, и поезд тронулся. Ее бледное, нежное лицо тихо поплыло перед моими глазами в последний раз. Печально и торжественно она смотрела на меня из окна вагона. Она помахала мне рукой и скрылась из глаз. В тот же день, к 5 часам пополудню, улучив минутку для отдыха среди массы домашних дел и забот, лежавших теперь на моих плечах, я села у себя в комнате, решив подкрепить свой смятенный дух проповедями моего дорогого покойного мужа. Впервые в жизни я не могла сосредоточиться на этих благочестивых и ободряющих словах. придя к заключению, что отъезд леди Глайд расстроил и встревожил меня гораздо серьезнее и глубже, чем мне это казалось, я отложила проповеди в сторону и пошла пройтись по саду. Как мне было известно, сэр Персиваль еще отсутствовал, поэтому я могла погулять вполне спокойно. Завернув за дом и подойдя к саду, я очень удивилась при виде совершенно незнакомого мне человека, который спокойно прогуливался в нашем саду. Это была женщина. Она шла по дорожке спиной ко мне и собирала цветы. Кровь застыла в моих жилах. Незнакомка в саду была миссис Рюбель. Я была не в силах ни подойти к ней, ни окликнуть ее. Она сама подошла ко мне, невозмутимо, как всегда, с букетом в руках. «В чем дело, мэм?» — спросила она спокойно. «Вы здесь?» — сказала я, задыхаясь. «Вы не уехали в Лондон? Вы не ездили в Кумберленд?» Миссис Рюбель с презрительной усмешкой понюхала цветы. «Конечно нет», — сказала она. «Я и не думала уезжать из Блэквотер-парка». Я дышалась и набралась храбрости, чтобы задать ей другой вопрос. «Где мисс Голкомб?» На этот раз миссис Рюбель чуть ли не засмеялась мне в лицо и ответила. «Мисс Голкомб, мэм, тоже никуда не уезжала из Блэквотер-парка». Когда я услышал этот потрясающий ответ, мне мгновенно припомнилось мое прощание с леди Глайд. Я не могу сказать, что упрекала себя, но, кажется, я отдала бы все свои сбережения, чтобы 4 часа назад знать то, о чем узнала теперь. Миссис Рюбель спокойно стояла передо мной, занятая составлением своего букета. Казалось, она ждала, что я скажу еще что-нибудь. Но у меня не было слов. Я думала об ослабевшей энергии, о хрупком здоровье леди Глайд и содрогалась, представляя себе, что будет с ней, когда она узнает эту новость. Я так тревожилась за моих бедных хозяек, что в течение нескольких минут не могла говорить. Наконец миссис Рюбель подняла глаза от своего букета, поглядела вбок и сказала: «Вот и сэр Персиваль, мэм. Вернулся с верховой прогулки. Я тоже увидела его. Он шел к нам, злобно сбивая хлыстом головки цветов. Когда он был уже настолько близко, чтобы увидеть мое лицо, он остановился, стегнул хлыстом по своим ботфортам и вдруг захохотал так неистово и оглушительно, что испуганные птицы вспорхнули с дерева, под которым он стоял. «Ну, миссис Майклсон, — сказал он, — вы, наконец, узнали обо всем, не правда ли?» Я ничего не ответила. Он повернулся к миссис Рюбель. «Когда вы вышли в сад?» «Полчаса назад, сэр. Вы сказали, что я могу снова гулять, где захочу, как только леди Глайд уедет в Лондон». «Совершенно верно. Я не делаю вам замечания, я только спрашиваю». Он помолчал с минуту, а затем обратился ко мне. «Вам не верится, не так ли?» — насмешливо спросил он. «Пойдемте. Идите за мной, вы сами увидите». Он направился к дому, я следовала за ним, миссис Рюбель шла за мной. Пройдя через чугунные ворота, он остановился и показал на нежилую часть дома. «Вот», — сказал он, — «посмотрите на первый этаж. Вы знаете старые елизаветинские спальни?» «В лучшей из них находится в эту минуту живая и невредимая мисс Голкомб. Проведите ее туда, миссис Рюбель. Ключи у вас? Проведите туда, миссис Майклсон, пусть она своими глазами удостоверится, что на этот раз никто ее не обманывает». Тон, которым он говорил со мной, помог мне несколько овладеть собой за те 2-3 минуты, прошедшие с тех пор, как мы вышли из сада. Не знаю, как бы я поступила в эту критическую минуту, если б всю свою жизнь провела во служении. Но, обладая чувствами, принципами и воспитанием настоящей леди, я ни на секунду не усомнилась в том, как мне следовало сейчас поступить. Мой нравственный долг перед самой собой, мой долг перед леди Глайд обязывал меня ни в коем случае не оставаться на службе у человека, который так бессовестно обманул нас обеих и так недостойно вел себя. «Разрешите просить вас, сэр Персиваль, уделить мне несколько минут для разговора наедине», — сказала я. «После этого я готова последовать за этой особой в комнату мисс Голкомб». Миссис Рюбель, на которую я указала легким поворотом головы, дерзко фыркнула, понюхала свой букет и с нарочитой медлительностью отошла к дверям дома. «Ну?» — резко сказал сэр Персиваль. «Что еще?» «Я хочу сказать, сэр, что отказываюсь от должности, которую занимала до сих пор в Блэквотер-парке». Буквально так я ему и сказал. Мне хотелось, чтобы он с первых же моих слов понял, что я не намерена больше оставаться в его доме и служить у него. Он угрюмо поглядел на меня и яростным жестом засунул руки в карманы. «Вот как», — сказал он. «Почему, хотел бы я знать?» «Мне не подобает высказывать свое мнение о том, что произошло в доме, сэр Персиваль. Я никого не хочу оскорблять. Я только хочу заявить, что считаю несовместимым с моим чувством долга перед самой собой и перед леди Глайд оставаться у вас в услужении». «А это совместимо с вашим чувством долга по отношению ко мне? Бросать мне в лицо ваши подозрения?» — в бешенстве крикнул он. «Я вижу, куда вы клоните. Невинный обман, к которому мы прибегли для пользы самой леди Глайд, вы истолковали превратно и злостно. Перемена климата и обстановки были совершенно необходимы для ее здоровья, и вы так же хорошо знаете, как и я, что она никогда бы не уехала, если б ей сказали, что мисс Голком все еще тут. Ее обманули для ее же пользы, мне безразлично, кто будет об этом знать. Уходите, если хотите, таких домоправительниц, как вы, много, они появятся, стоит только кликнуть. Ну, ходите, когда хотите, но остерегайтесь распространять сплетни обо мне и моих делах. Говорите правду и только правду, иначе вам не поздоровится. Повидайте мисс Голком сами, и вы убедитесь, что за ней такой же хороший уход, как был раньше в ее прежних комнатах. Вспомните распоряжение доктора. Он сказал, что леди Глайд как можно скорее необходима перемена обстановки. Хорошенько подумайте обо всем. А потом можете говорить что угодно обо мне и о моих поступках, если только посмеете». Он выпалил эту тираду, не переводя дыхания, шагая взад и вперед и яростно рассекая воздух своим хлыстом. Но что бы он ни сказал и ни сделал, ничто не могло изменить моего мнения насчет бессовестной лжи, которую он в моем присутствии произносил накануне, и жестокого обмана, посредством которого он разлучил леди Глайд с ее сестрой, отослав ее в Лондон, в то время как она сходила с ума от беспокойства за мисс Голкомб. Естественно, я хранила эти мысли про себя и не высказывала их вслух, чтобы не рассердить его еще больше. Однако это не помешало мне еще прочнее утвердиться в своем решении. Да утихнет злоба перед кротостью ангельской. Соответственно, я подавила свое возмущение, когда настал мой черед отвечать ему. «Пока я состою у вас в услужении, сэр Персиваль», — сказала я. «Надеюсь, я слишком хорошо знаю свое место, чтобы требовать у вас отчета в ваших действиях. Когда я перестану служить у вас, я достаточно знаю свое место, чтобы не говорить о том, что меня не касается». «Когда вы хотите уходить?» Бесцеремонно перебил он меня. «Не подумайте, что я желаю, чтобы вы оставались, и намерен вас уговаривать. Я справедлив и откровенен всегда и во всем. Когда вы хотите уходить?» «Мне хотелось бы уйти как можно скорее, если вам это удобно, сэр Персиваль. Мои удобства не имеют к этому никакого отношения. Завтра утром я навсегда уезжаю из Блэквотер-парка и могу рассчитать вас сегодня вечером. Если вы хотите позаботиться о чьих-то удобствах, подумайте лучше о мисс Голкомб. Срок найма миссис Рюбель истекает сегодня. По некоторым причинам ей необходимо быть в Лондоне сегодня же к ночи. Если вечером вы уедете, около мисс Голкомб не останется ни одной живой души, ухаживать за ней будет некому. Надеюсь, я могу не говорить о том, что, конечно, я была не способна бросить мисс Голкомб на произвол судьбы. Особенно теперь, когда с леди Глайд и с ней случилась такая неприятность. После того, как сэр Персиваль снова подтвердил мне, что миссис Рюбель сегодня уезжает, Я согласилась заменить ее и остаться в Блэквотер-парке, поставив непременным условием, чтобы мистер Доусон снова возобновил свои визиты и вел наблюдение над состоянием здоровья мисс Голкомб. Я обещала сэру Персиволю остаться до тех пор, пока мисс Голкомб не перестанет нуждаться в моих услугах. Мы условились, что за неделю до моего отъезда я предупрежу поверенного сэра Персиваля, чтобы он мог принять необходимые меры и найти кого-нибудь на мое место. В нескольких словах мы договорились обо всем. Затем сэр Персиваль резко повернулся на каблуках и пошел прочь, а я могла подойти к миссис Рюбель. Эта удивительная иностранная персона невозмутимо сидела все время на пороге у двери дома, ожидая, пока я смогу проследовать за ней к мисс Голкомб. Не успела я приблизиться к ней, как сэр Персиваль вдруг остановился и позвал меня обратно. «Почему вы оставляете службу у меня?» — спросил он. Вопрос этот был настолько неожиданным после всего произошедшего между нами, что я была в затруднении, как на него ответить. «Имейте в виду, мне дела нет, почему вы уходите», — продолжал он. «Но при поступлении на новое место вы должны будете указать причину, по которой оставили службу у меня». «Какую причину вы укажете?» «Что семья уехала? Так?» «Против этой причины не может быть никаких возражений, сэр Персиваль». «Прекрасно, это все, что я хотел знать. Если ко мне обратятся за вашими рекомендациями, вот причина, по которой вы оставили службу у меня, как вы сами только что сказали. Вы взяли расчет от того, что семья уехала». Прежде чем я успела вымолвить слово, он повернулся и быстро пошел от меня через лужайку. Его поведение было таким же странным, как его манера разговаривать. Признаюсь, он испугал меня. Подойдя к миссис Рюбель, я увидела, что даже ее терпение стало иссякать. «Наконец-то», — сказала она, пожимая своими сухими иностранными плечами. Она пошла вперед, поднялась по лестнице, открыла своим ключом дверь длинного коридора, который вел в старые комнаты, уцелевшие с незапамятных времен королевы Елизаветы. Эту дверь ни разу не открывали за время моего пребывания в Блэквотер-парке. Комнаты я хорошо знала, но проходила в них через другую дверь с противоположной стороны дома. Миссис Рюбель остановилась у третьей комнаты из тех, которые были расположены вдоль старой галереи, подала мне ключ от двери вместе с ключом от дверей коридора и сказала: «В этой комнате находится мисс Голкомб». Прежде чем войти, я решила дать миссис Рюбель понять, что она здесь больше не служит. Поэтому я напрямик сказала ей, что с этой минуты уход за больной возложен всецело на меня. «Рада слышать это, мэм», — сказала миссис Рюбель. «Мне очень хочется уехать». «Вы уедете сегодня?» — спросила я, чтобы удостовериться в этом. «Раз вы все взяли на себя, мэм, через полчаса меня не будет». Сэр Персиваль любезно предоставил в мое распоряжение садовника и экипаж. «Через полчаса они мне потребуются, чтобы ехать на станцию. Я уже уложилась». «Желаю вам счастливо оставаться, мэм. Прощайте». Она сделала книксон и пошла обратно по галерее, напевая себе под нос какую-то песенку и помахивая своим букетом. Благодарение Богу могу сказать, никогда больше я не видела миссис Рюбель. Мисс Голкомб спала, когда я вошла к ней. Я с тревогой всматривалась в нее. Она лежала на высокой, мрачной, старомодной кровати. Но, должна сказать, она выглядела ничуть не хуже, чем когда я видела ее в последний раз. По всем признакам, за ней был должный уход. Комната была унылая, запущенная, темная. Но окно, выходившее на двор позади дома, было открыто настежь, чтобы дать доступ свежему воздуху. И все, что можно было сделать для необходимого комфорта, было сделано. Жестокий обман сэра Персиваля обрушился всецело на одну леди Глайд. Судя по всему, единственное зло, которое они с миссис Рюбель причинили мисс Голкомб, заключалось в том, что они ее спрятали. Я тихонько вышла из комнаты, оставив больную леди мирно спать, и пошла дать распоряжение садовнику привести в Блэквотер-парк мистера Доусона. Я попросила садовника после того, как он отвезет миссис Рюбель на станцию, заехать к доктору и передать ему от моего имени просьбу навестить меня. Я была уверена, что мистер Доусон приедет ко мне, а когда узнает, что графа Фоска в доме больше нет, останется и будет по-прежнему навещать мисс Голкомб. Спустя некоторое время садовник пришел сказать, что отвез миссис Рюбель на станцию, а потом заезжал к доктору. Мистер Доусон просил передать мне, что не совсем здоров, но, если сможет, приедет завтра утром. Доложив мне об этом, садовник хотел было уже уйти, но я остановила его. Я попросила его обязательно вернуться до наступления темноты и провести ночь в одной из пустых спален, чтобы, в случае, если это будет необходимо, быть под рукой. Он понял мое нежелание оставаться одной в самой пустынной части безлюдного дома и охотно согласился. Мы условились, что он вернется к 9 часам вечера. Он пришел в назначенный час. Как я была довольна, что из предосторожности позвала его. Еще до полуночи сэр Персиваль, который так странно вел себя днем, пришел в совершенное неистовство. С ним был такой припадок бешенства, что если б садовник вовремя не усмирил его, боюсь и подумать, что могло бы случиться. Целый день, весь вечер сэр Персиваль бродил по дому и саду, страшно возбужденный и сердитый. Я приписал это тому, что, по всей вероятности, он выпил неумеренное количество вина за обедом. Не знаю, было ли это так, но, во всяком случае, когда поздно вечером я проходила по галерее, я вдруг услышала, как он громко и гневно что-то кричал в жилой части дома, где находился. Я заперла дверь в коридор, чтобы крик не достиг ушей мисс Голкомб, а садовник немедленно пошел к сэру Персивалю узнать, в чем дело. Только через полчаса садовник наконец вернулся. Он заявил, что его хозяин совершенно сошел с ума, но не по причине чрезмерного злоупотребления вином, как я предполагала, то ли из-за какого-то необъяснимого панического страха, то ли из-за страшного раздражения. Садовник застал сэра Персиваля в холле. Иступленно ругаясь, тот метался по холлу и кричал, что ни минуты больше не желает оставаться в таком страшном могильном склепе, как этот дом, и намерен немедленно, ночью же, навсегда отсюда уехать. Увидев садовника, он с проклятиями и руганью велел ему запрягать коляску. Через четверть часа сэр Персиваль выбежал во двор. При свете луны он выглядел бледным, как мертвец, вскочил в коляску и, хлестнув лошадь так, что она взвелась на дыбы, уехал. Садовник слышал, как он кричал и проклинал привратника, приказывая немедленно отпереть ворота. Когда ворота открылись, садовник услышал, как в ночной тишине колеса бешено загрохотали по дороге. Грохот мгновенно стих. Это было все. День или два спустя, не помню точно, коляску привез из ближайшего к нам города и из Нолсбери конюх тамошней гостиницы. Сэр Персиваль остановился в Нолсбери, а потом уехал поездом в неизвестном направлении. Ни от него самого, ни от кого-либо другого я не получала о нем известий и ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. В Англии он сейчас или нет, мне неизвестно. Мы с ним больше никогда не встречались с тех пор, как он умчался из собственного дома, как беглый каторжник. Молю Бога и горячо надеюсь, что никогда больше мы с ним не встретимся. Мое собственное участие в этой грустной семейной истории подходит к концу. Подробности о том, как мисс Голкомб проснулась и увидела меня подле своей кровати, не имеют, как мне сказали, существенного значения для цели, которую преследует данное повествование. Скажу только, что мисс Голкомб сама не понимала, каким образом ее переправили из жилой части дома в нежилую. Когда это происходило, она спала глубоким сном и не знает, был ли ее сон естественным или вызван искусственным образом. Ко времени моего отъезда в Торкей в доме уже не было никого из прежней прислуги, кроме одной Маргарет Порчер, которая беспрестанно ела, пила и спала, когда не была занята работой. Благодаря этому перенести мисс Голкомб из одной части дома в другую было нетрудно. Осмотрев комнату, я убедилась, что миссис Рюбель заранее запаслась нужной провизией и всем необходимым, чтобы провести несколько дней в полном уединении с больной леди. Миссис Рюбель уклонялась от ответов на вопросы, которые мисс Голкомб, естественно, задавала ей, но во всем остальном была внимательна и заботлива. Я могу обвинить миссис Рюбель только в том, что она участвовала в бессовестном, недостойном обмане. К моему великому облегчению, мне позволено не описывать, как отнеслась мисс Голкомб к сообщению об отъезде леди Глайд и какое впечатление произвело на нее позднее то страшное известие, которое слишком быстро донеслось до нас в Блэквотер-парк. В обоих случаях я постаралась заранее подготовить мисс Голкомб так заботливо и осторожно, как могла. Мистер Доусон в течение нескольких дней был нездоров и не мог приехать сразу, как я его просила. Но его советы очень помогли мне, когда мне пришлось передать мисс Голкомб ту прискорбную весть. Это было такое печальное время, что мне и сейчас горько о нем вспоминать и писать. Бесценное благо религиозного утешения, которым я старалась облегчить горе мисс Голкомб, долго не проникало в ее сознание. Но верю и горячо надеюсь, что под конец она вняла ему. Я не отходила от нее, пока она не окрепла. Поезд, с которым я уезжала из этого несчастного дома, увозил ее. Мы с глубокой грустью расстались в Лондоне. Я осталась у родственников в Айлингтоне, она поехала к мистеру Ферли в Кумберленд. Мне остается написать еще несколько строк, прежде чем я закончу свой грустный отчет. Эти строки продиктованы мне чувством долга. Во-первых, я хочу заявить о своем глубоком убеждении, что граф Фоска совершенно не причастен к событиям, о которых я сейчас рассказал. Его ни в чем нельзя упрекнуть. Как я слышала, возникло весьма серьезное подозрение против милорда графа, его обвиняют в страшном злодеянии. Однако я непоколебимо верю, что милорд граф не виноват ни в чем. Если он и помог сэру Персивалю отослать меня в Торкей, он поступил так под влиянием заблуждения, за которое его, как иностранца, незнакомого с нашими обычаями, нельзя обвинять. Если миссис Рюбель появилась в Блэквотер-парке по его инициативе, это было его несчастьем, а не виной. Когда эта иностранная особа оказалась столь низкой, что помогла обману, придуманному и приведенному в исполнение хозяином дома. А во имя высшей человеческой морали я протестую против необоснованного и бездоказательного осуждения поступков милорда графа. Во-вторых, я хочу выразить глубокое сожаление, что никак не могу вспомнить, какого именно числа леди Глайд уехала из Блэквотер-парка в Лондон. Мне сказали, что чрезвычайно важно установить точную дату этого прискорбного путешествия, но я тщетно старалась припомнить ее. Помню только... Это было во второй половине июля. Мы все знаем, как трудно по истечении некоторого времени вспомнить какое-нибудь число, если мы его раньше не записали. В данном случае для меня это еще труднее из-за тех тревожных и путанных событий, которые произошли в период отъезда леди Глайд. Я искренне и глубоко сожалею, что тогда же не записала, какого это было числа. Мне хотелось бы вспомнить его с той же отчетливостью, с какой я помню лицо моей бедной госпожи, когда она так печально поглядела на меня в последний раз из окна вагона.